«Что тут плохого?» – прибавил Джордж. Филч не знал, как с ним обращаться. Хотя, раз отобрал его у кого-то и убрал в ящик для опасных вещей, то догадывался, что это. «И что же с ним делать?» – живо спросил Гермиона. «Вы выяснили?» «Ага». Фред самодовольно улыбнулся. «А вам, малявки, достанется все готовенькое». Он вынул волшебную палочку, коснулся ею пергамента и произнес: «Торжественно клянусь, что замышляю шалость, и только шалость». Тотчас на пергаменте, в том месте, которого коснулся Уизли, одна за другой стали появляться тоненькие чернильные линии. Линии соединялись, пересекались, расползались, как паутина по краям пергамента, и скоро наверху распустились, как цветы, выведенные зелеными чернилами слова: «Господа лунатик, бродяга, сахатый и хвост. Поставщики вспомогательных средств для волшебников шалунов с гордостью представляют свое новейшее изобретение – карту мародеров». На карте были видны все до единого закоулки замка и территория на много миль вокруг. Но, что самое удивительное, по ней двигались крошечные чернильные точки, и каждая была подписана. В левом верхнем углу профессор Дамблдор вышагивал по своему кабинету. Миссис Норрис, кошка завхоза, кралась по четвертому этажу, выслеживая прогульщиков. Пивс носился в зале почета. Были там еще потайные ходы, куда мы никогда не забредали. Некоторые из ходов вели прямо в Хагсмит. Фред указал один из них. Их семь. Филч знает об этих вот четырех, об остальных только мы. В тот, что за зеркалом на пятом этаже, можешь не ходить. Мы сунулись было прошлой зимой, а там потолок обвалился. И вот сюда тоже лучше не ходить. Прямо над выходом гремучая ива. Зато этот ведет в подвал сладкого королевства. Мы этим ходом частенько лазаем. Он, кстати, начинается в горбу старой ведьмы за дверью. Спасибо нашим предшественникам, вздохнул Джордж и дружески похлопал по названию карты. Верно. Да, Гарри, не забывай стирать карту, предупредил Джордж. А то кто-нибудь еще узнает ее секрет, закончил за Джорджа Фред. Дотронься до нее волшебной палочкой и скажи: шалость удалась, и карта исчезнет. Ну, дорогие дети, сказал Фред голосом Перси, ведите себя хорошо. А почему вы передаете карту Гарри, а не Рону? Тут же спросила Гермиона. Потому что малышу Ронни не хватит отваги под носом у Филча посреди ночи отправиться в Хагсмит, серьезно сказал Джордж. Увы, он удался не в нас, а в вас чувствуется авантюрная жилка, продолжил Фред и вдруг понизил голос. Вдобавок Джин не проговорилась летом, что ты, Гарри, вовсе не Эванс, но мы, могила, роток на замок. А что смешного? Нет-нет, все в порядке, заверил я, спасибо. И насчет моей фамилии об этом распространяться не надо. Это не я так решил, если что, а думаю, сам директор. Не переживай, потрепал меня по макушке Фред, и близнецы удалились, довольные собой. Вот это сокровище, прошептала Гермиона, разглядывая карту. А раз у нас есть мантии-невидимки, а еще хроноворот, то мы невидимы и свободны, воскликнул я. Часть 6. Разумеется, еще до Рождества мы облазили Хогвартс вдоль и поперек. С карты это было легче легкого, отметил я. Но даже неведомые мародеры не знали хода в тайную комнату. Интересно, кто это был? Спросила как-то Гермиона, когда мы сидели на парапете и грызли засахаренный миндаль. Даже дочь стоматологов признала, что от десятка орешков вреда не будет. За сладостями мы смотались посреди недели в Хагсмит, и нас не засекли, даже мантия-невидимка не понадобилась. Да и как в ней будешь расплачиваться за покупки? Конечно, потайной ход вел аккуратно склад, но мы же не воры. Хаем, давай применим твой любимый дедуктивный метод, предложил я. Тут есть миссис Норрис, следовательно, когда эта компания училась в Хогвартсе, она уже была тут. Но кошки, даже волшебные, живут не очень долго, значит, ничего это не значит, перебила она, тиская живоглота, а потом указала на карту. Вот, видишь, это я, это ты, а это не Вилл, а вон Люпин пошел. Нас и живоглота уж точно здесь не было всего 3 года назад. Виноват, оплошал, кивнул я и задумался. Знать бы, у кого карту отобрал Филч, как долго она у него хранилась. Давай не будем у него спрашивать, серьезно сказала Гермиона. Или хотя бы сперва выучим ее как следует и разберемся, как она работает. Ага, с хроноворотом-то мы уже разобрались, и с эликсиром жизни тоже, фыркнул я. Что-то мне эта компьютерную игру напоминает. Пока одну миссию выполняешь, на тебя еще десяток побочных валится, а без них уровень никак не пройти. Точно. И каких-то данных не хватает, а без них не получается сложить мозаику, вздохнула она. «Ну, я про твоего крестного. Слушай, а может, Люпина спросим, раз мы наверняка знаем, что он учился с твоим отцом и Блэком и дружил с ними, так может, расскажет, как дело было?» «Стоп», — сказал я, — «мы с тобой бараны, то есть это я баран, а ты овца, блин, больно же, а ты не обзывайся», — строго сказала Гермиона. «Что ты хотел сказать, Хагрид?» Хагрид сто раз повторял, что это он доставил меня к тете, что Дамблдор ему доверяет, неужто он ничего не знает о Блэке. «Голова», — протянула она и спрыгнула с парапета. «Пошли скорее, пока не стемнело. Мы так и так давно у него не были, он обрадуется. Вот и конфеты с пирожными, кстати, пришлись. Нам тут многовато будет, а ему в самый раз». И мы, отловив Невилла в гостиной, устремились в гости. Хагрид, само собой, нам обрадовался, гостинцам тоже, только очень волновался. «Гарри, не надо тебе бродить где ни попадя», — выговаривал он, разливая чай по ведерным кружкам. «Мы с Гермионой еще в начале семестра притащили Хагриду пару фунтов нормального чая, потому что пить его травяные сборы было опасно для жизни, а ему внезапно понравился самый обычный черный цейлонский с бергамотом. Правда, он туда еще мяту клал, мелиссу или зверобой, но это можно было пережить. Кругом дементоры, видишь, что на стадионе случилось. Но мы же нигде не попадя, а у тебя», — пожал я плечами. «Ага, ага, а откуда угощение?» — спросил он. «Будто я не вижу, что пирожные совсем свежие, не в школе приготовлены, а в Хагсмит-то вас только по выходным пускают». «Хагрид», — вздохнула Гермиона, — «ты не поверишь, но с авиной почтой даже из Лондона можно заказать эти несчастные пирожные». «Правда?» – удивился он. «Я тоже не знал, возможно ли это, или же Гермиона сочиняет», но показал ей большой палец, и она довольно улыбнулась. «Знаешь, Хагрид», – печально сказал я, – «когда мы слопали все пирожные, я думал, ты мой друг. А что не так, Гарри?» – встревожился он, хватаясь за бороду. «Да все так», – закручинился я, разглядывая чаинки на дне кружки, будто гадать по ним собирался. «Я понимаю, тебе просто велели не говорить мне правды, и что тут поделаешь? Конечно, приказ директора есть приказ, но если бы ты хоть словечком намекнул, мне было бы куда легче». «А чем ты?» – воскликнул Хагрид, придя в необычайное замешательство. «Он на Блэке», – пояснила Гермиона и жалостливо погладила меня по голове, а я тяжело вздохнул. «А что Блэк?» – заерзал наш большой волосатый друг. «Бродит он где-то поблизости, вот, даже в школу ухитрился пробраться. Я потому и говорю тебе, Гарри, не ходи никуда без присмотра, а уж тем более вечерами». «Да-да, я знаю, все думают, что он охотится на меня», – кивнул я. «Вот именно, тебе поберечься надо, а ты, поди, думаешь, это все шуточки, взрослые из ума выжили, панику на ровном месте развели. А почему ты мне не сказал, что Блэк – мой крестный отец?» – похоронным тоном спросил я. «Почему я узнал это не от доброго друга, даже не от директора или декана, а совершенно случайно? И о том, что они с Джеймсом Поттером дружили, тоже», — добавила Гермиона с осуждением. «И ты ведь сам показывал нам колдографии и подарил Гарри альбом, там есть снимки со свадьбы его родителей, только без подписей. А оказывается, тот веселый парень, Шафер, и есть Сириус Блэк. Это мы уже давно вычислили. Хоть на листовках Блэк выглядел ужасно, Гермиона оказалась права, отмыть его, постричь, откормить, и получится тот самый красавец с колдографии. Если честно, Блэк был намного интереснее моего отца, а еще у него имелась этакая сумасшедшинка в глазах, но не злая. Тогда, еще не злая. Что же с ним случилось? Почему он выдал убежище моих родителей?» Глазастая Гермиона высмотрела на колдографиях Люпина, тоже совсем еще молодого, без седины и морщин. Правда, он и тогда выглядел усталым, словно после тяжелой болезни, но улыбался ясно и радостно. Хотя почему словно, он ведь в самом деле был болен. Ну а еще одного парня мы опознали как Питера Петтигрю. В газетных подшивках нашелся его портрет, он получил орден Мерлина посмертно, тогда заметку и напечатали. Это был невысокий толстячок, и мне показалось странным, что именно он попытался задержать сильного и очень опасного волшебника. С другой стороны, тут же подумал я, Невиллу тоже кажется тем еще тюфяком, но если его довести, мало никому не покажется. Может, этот Петтигрю впал в состояние аффекта, узнав, что мои родители погибли, а виновен в этом Блэк. Тогда понятно, обезумевшая крыса и кошку может загрызть, я читал. Он, Хагрид, глотнул чаю, обжегся, подышал открытым ртом, потом выговорил. Они с Джеймсом и впрямь были не разлей вода, как братья прямо. Проказничали так, что близнецам Уизли и не снилось, а учились отлично, прямо как ты, Гермиона. Он хлюпнул носом, закрыл лицо руками и прорыдал. Мне правда запретили говорить об этом. Сказали, если ты узнаешь, что Блэк был другом Джеймса, шафером на свадьбе, а потом твоим крестным стал, а потом предал, то ты будешь очень сильно страдать. Хагрид, я ведь все равно об этом узнал, серьезно сказал я. Многие были в курсе, те же Уизли. Не могу сказать, что я весь истрадался, но это было очень неприятно. Ну хватит реветь, а, скажи лучше, что произошло, как Блэк навел Волдеморта на моих родителей. Да не говори ты этого имени вслух, замахал он на меня руками. При тебе не буду, обещаю, а ты мне расскажи обо всем. Я ведь все равно дознаюсь, только это будут слухи и сплетни, правды в них не накнат, сам понимаешь. Ну ладно, ладно, вздохнул Хагрид и щедро плеснул себе в чай огневиски. Только не говори никому, что это я тебе. Ох, Гарри, отец твой никому не доверял так, как Блэку. Немногим тогда было известно, что твои родители знают, что сами знаете, кто за ними охотится. А зачем? Тут же спросила Гермиона. Было какое-то пророчество, только я его не знаю, честно ответил Хагрид. Сами знаете, кто о нем услыхал, ну и. Но у Дамблдора было много тайных агентов, и один из них сообщил, что Джеймсу и Лили грозит опасность. Дамблдор тут же дал им знать и посоветовал спрятаться в тайном укрытии, а для верности подсказал воспользоваться заклятием Фиделиус. Это что? Поинтересовался я. Ну, это такое сложное заклинание, оно запечатывает тайну в сердце хранителя. Никто ее не раскроет, если сам хранитель не выдаст. Сам знаете, кто годами мог искать Лили и Джеймса и не нашел бы их, даже если бы заглянул к ним в окошко. Так, выходит, хранителем стал Блэк? Спросила Гермиона. Ага, Джеймс говорил Дамблдору, что Блэк скорее сам погибнет, чем их выдаст, что он и сам подумывает об укрытии. Но Дамблдор все равно за них тревожился. Он даже себя предлагал в хранители тайны, вот как. Значит, он подозревал Блэка? Деловито спросила Гермиона. Не то чтоб подозревал, замялся Хагрид, но ему сообщили, что кто-то переметнулся на сторону врага и сообщает ему обо всем. Но отец, думаю, настоял на своем, кивнул я. Да, настоял. Ваш дом спрятали под Фиделиусом, а две недели спустя Хагрид снова всхлипнул, и я отставил бутылку с огневиски подальше, чтоб он не надрался прежде, чем расскажет обо всем. Да и угадаю, две недели спустя Блэк предал моих родителей, сказал я. Да, Гарри. Говорят, ему надоело быть двойным агентом, он захотел открыто присоединиться к сами знаете кому, как его братец вот и выдал убежище. А дальше ты и сам знаешь. Сами знаете, кто убил Джеймса и Лили. И тебя хотел убить, да почему-то лишился волшебной силы и сгинул. Хагрид утер нос, а Блэк остался ни с чем. Хозяин пропал как раз тогда, когда о предательстве узнали, вот он и решил податься в бега. Что-то это даже на голливудский боевик не тянет, читалось по глазам Гермионы, и я показал ей кулак, чтоб не спугнуло Хагрида. Он разговорился, спасибо огневиски, и мог сказать что-нибудь интересное. Я тогда его видел, Хагрид понизил голос, наверное, самый последний перед тем убийством. Это же я тебя спас, говорил уж вынес из развалин, Лилита с Джеймсом уже погибли. Я тебя вытащил, на лбу у тебя рана, а тут Сириус Блэк на своем мотоцикле. Я-то тогда не знал, чего он явился, что он хранитель тайны. Я подумал, он помочь прилетел. Бледный как смерть, весь трясется. А я его утешать стал. Хагрид снова разрыдался, и Гермиона принялась его успокаивать. Откуда мне было знать, что ему наплевать на Лили и Джеймса, что он шпион, продолжил он, дотянувшись до бутылки и хлопнув еще стаканчик. А он еще говорит, я крестный Гарри, отдай его мне, я, мол, о нем позабочусь. Ха, я тебя не отдал, Дамблдор велел мне отвезти тебя к тетке. Блэк поспорил и согласился, и дал мне свой мотоцикл. Мне, говорит, он больше не нужен. И как это я не догадался, с чего это он отдает любимый мотоцикл, и как это он больше не нужен. Эх, дубина я, дубина. Хагрид постучал себя по голове. Дамблдор-то знал, что Блэк – хранитель Джеймса. Блэк хотел улизнуть в ту ночь, думал, у него есть часа два, пока министерство обо всем узнает. А отдай я ему тебя, он бы повез тебя на мотоцикле да кинул в море, сына-то лучшего друга. Да что уж там, переметнулся волшебник на сторону темных сил, нет для него ни свата, ни брата. Хагрид замолчал, потом добавил, но далеко он не убежал. Министерство магии сцапало его на другой день, только прежде его Питер Петтигрю нашел. Он чуть с ума не сошел от горя, знал, что Блэк – хранитель тайны, и сам стал его искать. А он был такой неприметный, не ровня Блэку с Джеймсом, способности не те, но души в них не чаял. Они его в шутку хвостом звали, дескать, таскается за ними хвостиком, а умер как герой. Он тяжело вздохнул и закончил. Очевидцы, маглы, им потом память стерли, уверяли, что Петтигрю со слезами укорял Блэка. «Как ты мог, Сириус? Лили и Джеймс наши друзья». Потянулся за волшебной палочкой, но куда там, от него почти ничего не осталось. Потом рассказывали, улицу всю разворотило, всюду трупы, маглы кричат, а Блэк стоит и хохочет над тем, что от Питера осталось, одежда окровавленная и фрагментами тела. Помогла Гермиона, любившая точные формулировки не меньше, чем Невиллу. Ага, ну и оттуда Блэка уже Авроры забрали. Питер получил орден Мерлина посмертно, да разве его матери это утешение? Думаешь, Блэк спятил? Спросил я, откуда ж мне знать? Может, когда сами знаете кого не стало, Блэк умом подвинулся. Уж больно убийство это было бессмысленным, нашел нужное слово Хагрид. Ну его в угол загнали, а он и... Ясно-понятно, перебил я. А что еще говорят, Хагрид? Я слыхал, Блэка в тюрьме сам министр видел, и на сумасшедшего тот не походил. Вдруг он на меня охотится, чтоб внимание отвлечь, а на самом деле хочет Волдеморта вернуть? Кто ж его знает? Гулко вздохнул Хагрид, даже не отреагировав на запретное имя. Если честно, я не понимал, что в нем такого ужасного. Если так, с таким-то преданным да способным слугой сам знаешь, кто таких дел натворит. Ох, и не говори, протянул я. Ну вот, теперь я обо всем знаю, спасибо тебе. Ты уж не высовывайся из замка-то, жалобно попросил великан. Я вас обратно сам провожу, а то темнеет. И если в гости соберетесь, лучше записочку черкните, чтоб я вас прямо у входа встретил. Я хоть и не волшебник, а увижу этого Блэка, голыми руками шкуру с него спущу. Хагрид, а Люпин ведь тоже был другом моего отца? Спросил я. Он на фотках есть. Ага, дружили они, подтвердил тот. Четверо их было. Джеймс с Блэком, Люпин да Петтигрю. Как с первого курса сошлись, так всегда вместе были. А ты знаешь, что Люпин оборотень? Непосредственно спросила Гермиона, и Хагрид подавился огневиски. Что кто как, выдавил он, прокашлившись. Он оборотень, Хагрид, серьезно повторила она. Правда, преподаватель очень хороший, и человек добрый, но, интересно, когда он заразился, во время учебы в школе или уже после? Да что ты такое говоришь, забормотал Хагрид, и стало ясно, он и впрямь ничего не подозревал. Забудь, у Гермионы от учебы какие-то странные фантазии в голове заводятся, поспешно сказал я, осторожно подцепляя струны, отвечающие за память. Давай еще по кружечке чаю. А что, пирожные уже кончились, у меня ячменные лепешки есть, обрадовался Хагрид и встал, чуть не своротив стол. Да, мои упражнения в сочетании с огневиски начисто нарушили его координацию движений. Ну там сами возьмите. Мы ушли от Хагрида, только когда он захрапел. На дворе было темным темно, луна едва светила сквозь тучи, но мы хорошо знали дорогу, а потому не плутали. Ну вот на кой ты ляпнула про оборотня? Спросил я. Интересно было, знает он или нет, пожала плечами Гермиона. А ты обратил внимание? Естественно, воскликнул я и затормозил. Питер Петтигрю, хвост, один из четверки неразлучных друзей, чье наследство сейчас лежит у меня за пазухой. Думаешь, это они? Так все сходятся. Хвоста мы опознали, спасибо, Хагрид проговорился. Лунатик, ну, Люпин, конечно, а сахатый и бродяга, это мой отец и Блэк, только не знаю, кто из них кто, и откуда такие дурацкие прозвища. Ну, произнесла Гермиона, подумав, Блэк же сбежал из дома, помнишь, может он поэтому бродяга? Да, возможно, кивнул я, а вот почему отец, сахатый, не потому же, что ему все подружки изменяли, выясним, серьезно сказала она, зато теперь у тебя есть две отцовские вещи, мантия-невидимка и карта. Карта была общей, тогда у каждого в компании имелось бы по копии, а она одна, размножим, понял я намек, как манти, и дополним, полезная штуковина. Кстати, мы не знаем наверняка, были ли еще такие карты, вдруг это единственная, угодившая в чужие руки, а у Блэка есть точно такая же, и с ее помощью он попадал в школу. Ага, а в Азкабане он ее где хранил? Прищурилась Гермиона. Ну он мог припрятать ее в укромном месте, да хоть выучить наизусть, как близнецы. Одно дело – вызубрить, где какой ход начинается, а другое – отслеживать, где бродит преподаватель и прочее, парировала она. «Тогда ему просто повезло», – буркнул я. «Идем в замок, холодно, даже снег не радует, а все эти гадские дементоры. Проверь сперва, чтоб не нарваться на старост или учителей», – сказала Гермиона, – «а то нам влетит за то, что бродим снаружи так поздно». «Ага», – кивнул я, вынул карту и подсветил немного. «Так, Филч далеко, с ней у себя в кабинете, остальные тоже. Перси на месте торчит, наверное, у него совещание с Пенелопой». «Не совещание, а свидание», – хихикнула Гермиона, глядя на точку с подписью «Пенелопа Кристалл», это была староста Ривенкла. «Ой, какая разница, у нас в гостиной, как всегда, полно народу, проскочим. Сейчас, только Рон пройдет, и мы двинем. Гарри», – произнесла она изменившимся голосом, – «гляди». Я посмотрел, куда она указывала, и остолбенел. Неподалеку от точки, обозначавшей Рона Уизли, маячила еще одна, и она была подписана Питер Петтигрю. «Но это невозможно», – произнес я и зачем-то потряс карту. Я б по ней и постучал, как по забарахлившему телеку, если б не держал на весу. «Может, глючит, показывает устаревшие данные, кто ж ее знает», – пробормотала Гермиона, глядя, как Рон с Петтигрю проходит в гостиную. «Или Петтигрю после смерти стал привидением?» «Неа, привидение карта отдельно показывает», – помотал я головой, «вон серая дама, а вот Миртл». «Тогда откуда же он взялся?» «Без понятия». «Может, правда глюки?» – с надеждой произнес я. «Надо ли говорить, что ситуация не прояснилась, а только еще больше запуталась?» Мало странного глюка карты, она упорно показывала Петтигрю поблизости от Рона Уизли, то есть и со мною тоже, даже в спальне. Но я никаких посторонних мужиков там не наблюдал, сложно было бы не заметить. Или карта так реагировала на какую-нибудь вещь Петтигрю. Могла она оказаться у Рона, ну, скажем, старый учебник или еще что-нибудь. Он даже мог ее случайно найти. «Ага, как дневник Волдеморта», — ядовито сказала мне Гермиона, но и у нее никаких ценных идей на этот счет не было, увы. Меня, однако, больше интересовал крестный. Вот не верилось мне, что Блэк, о котором вспоминал Хагрид, веселый парень со свадебной фотки моих родителей, мой крестный, внезапно взял и всех предал. Нет, я допускал, что он был гениальным артистом, прикидывался другом моего отца все годы учебы, веселился на его свадьбе, умилялся новорожденному мне, а потом, бац, и выдал тайну, да еще с таким шумом. Можно же было провернуть дело так, чтобы никто и не догадался, чья именно это вина. «Нельзя», — сказала Гермиона, порывшись в библиотеке, «хранитель тайны обычно только один, поэтому Блэк был первым и единственным подозреваемым. Даже на то, что случайно проговорился собутыльнику, ну, как Хагрид тогда насчет секрета пушка, не свалишь, не выйдет проболтаться. Выдать тайну можно только намеренно». «Не верю», — в десятый раз повторил я, когда мы ехали домой на каникулы. «Не верю и не понимаю, зачем он это сделал». «Гермиона, ну согласись, бредятина выходит, а, ладно, предал, допускаю, что Блэк мог быть человеком Волдеморта, вот и выдал тайну, выслужился, понимаешь, но все остальное никак не стыкуется. Зачем он приперся к разрушенному дому и требовал отдать ему меня? Почему, если ему, или Волдеморту, нужен был я, он не стукнул Хагрида заклинанием и не уволок меня? Только не говори, что Хагрид полувеликан, и волшебство на него почти не действует». «Я и не собиралась», — фыркнула Гермиона. «Я думаю о том же. Почему он отпустил Хагрида с тобой, если целью Волдеморта был именно ты? Даже не заколдовал свой мотоцикл, чтоб тот рухнул и разбился вдребезги? Почему не уволок тебя с тетиного крыльца, ну или попозже? Почему не смылся с места преступления, когда его нашел Петтигрю?» «Одни вопросы», — кивнул я, — «а ответить некому. Хагрид уже рассказал все, что знает, Малфой поделился, чем мог, а если я спрошу преподавателей, они сразу заинтересуются, откуда у меня такие сведения?» «Да, подставлять других нехорошо», — кивнула она, гладя живоглота. «Можно было бы еще Люпина расспросить, вроде как ты его на фотках узнал, но что-то мне подсказывает, ничего он не скажет. Вот и я так подумал, еще и директору донесет, с ней потоже спрашивать бесполезно, он что-то злой в последнее время». Мы переглянулись и вздохнули. «Ладно», — сказал я, — «рано или поздно или Блэка найдут, или он меня найдет, и лучше бы второе, тогда мы все и выясним. Главное, вяжи его покрепче», — серьезно посоветовала Гермиона, а то вдруг он правда маньяк. На этой позитивной ноте мы и прибыли в Лондон. Часть 7. Представляешь, встретил меня Дадли, тетя Пэт приболела, поэтому из Лондона я добирался сам, а кузен ждал меня на нашем вокзале. Шварц вернулся. Да ты что, не поверил я, вот так дела. Дома я первым делом пообнимался с тетей Пэт. Ничего ужасного с ней не случилось, она всего лишь простыла и ужасно чихала, а вылечить это для волшебника, дело на пару минут. Опять, вздохнула она, обнаружив, что может больше не держать под рукой запас носовых платков. Тебя не накажут за это, а, Гарри, вроде бы несовершеннолетним нельзя колдовать вне школы, Лили говорила. Нельзя, согласился я, с палочкой. А где ты видишь палочку? Не беспокойся, тетя, я не первый год этим промышляю, пока не засекли. А то предупреждение, нахмурилась она, а это не я, это меня подставить пытались, пояснил я. За ужином все-все расскажу. Столько интересного приключилось, ты даже не представляешь. Опять драконы? С опаской спросила тетя Пэт. Нет, всего лишь оборотень, честно ответил я. Но он безобидный, почти. Преподает у нас, а боже, только и сказала она и замахала на меня руками. Иди, передохни с дороги, разбери вещи, а я пока приготовлю что-нибудь. Угу, потому что у меня рождественский ужин точно не получится, хмыкнул Дадли. Я уже знал, что он 3 дня, кузен приехал раньше, выходные удачно наложились, мужественно готовил сам, потому что от чиха тети Пэт кастрюля запросто могла улететь с плиты. Ну и вдобавок она опасалась, что это грипп, и не хотела заразить сына. А готовить мы хоть и умеем, я упоминал уже, но так без изысков. Словом, она устремилась на кухню, а я пошел тискать Шварца. Честно говоря, выглядел он неважно. Снова исхудал, шерсть торчала неопрятными клочьями, да и пахло от него не только псиной, но и помойкой. Он только вчера заявился, пояснил Дадли, встревоженно рассматривая пса. Налопался и сразу спать завалился, мама разрешила его в пристройку пустить, а то холодно. Ну и прочухался, только когда я за тобой на вокзал собрался. Поможешь его отмыть? Не вопрос, сказал я, засучивая рукава. Только мокрого его в пристройку нельзя, она ж не отапливается. Простынет ведь. Мама сказала, что если Шварц будет чистым, то она позволит ему в чулане переночевать, пояснил кузен. И потом это ты не можешь его высушить, что ли? Тьфу ты, я треснул себя по лбу. Вот голова дурная, я даже об этом не подумал. Могу, конечно. Правда, ему это самое явно не нравится. Ничего, потерпит, философски ответил Дадли, и мы потащили Шварца мыться. Процесс проходил нервно, потому что, во-первых, на дворе был не июль месяц, и хоть воду я честно подогрел, остывала она моментально. Вдобавок еще и Шварц крутился и толком не давался в руки. Совсем одичал, мрачно сказал Дадли. Скажи спасибо, что не кусается, вздохнул я, глядя на наши вымокшие штаны, и продолжил. Короче, дальше мы с Гермионой разузнали вот что. Кузену я рассказывал все в подробностях, а он советовал, о чем при тете лучше не упоминать. Крестный не поверил своим ушам Дадли, когда я добрался до этой части истории. Ну ничего себе, и, оказывается, у тебя еще родня есть, а никто и не знал. Ага, а самое интересное, тут я принялся сушить Шварца, на самом деле об этом знают многие, но мне никто ничего не сказал. В смысле, я понял бы, если б другие родственники отказались меня к себе взять, дядя Вернан вон тоже в восторг не пришел, но почему я вообще ни о чем не знал? Ну, может, как Хагрид сказал, считали, что ты станешь переживать, если узнаешь, пожал плечами Дадли. А, кстати, когда будешь Гермионе звонить, про Шварца скажи. Скажу непременно, кивнул я. Да ты сам позвони, поздравь. Или стесняешься? Кто? Я. Оскорбился кузен. С чего бы? Так она тебе нравится, ухмыльнулся я. Я не вижу, что ли? Ну нравится, согласился он и вздохнул. А ей нравишься ты? Я не вижу, что ли? Что? Правда? Поразился я. Ага. Со стороны заметнее, ответил Дадли. Да и миссис Гринджер, когда приезжала к маме поболтать, сказала, что Гермиона только про тебя и говорит. Чуть что, сразу Гарри сказал то, Гарри сделал это. Ну, я почесал в затылке, а я ничего и не замечал. Дружим, вот и все, приключаемся, опять же. У девчонок мозги по-другому устроены, авторитетно заявил он. Может, ей потом кто-нибудь еще понравится, но ты смотри, не обижай ее, а то такую подругу правда еще поискать надо. В смысле, не обижать, не понял я. «Ну, с другими девчонками не заигрывай», — постучал он меня по лбу. «Да я на них и внимания-то не обращаю», — честно сказал я. «На меня, да, иногда залипают. Есть одна поклонница, я тебе рассказывал, но на кой она мне? Хорошо, удачно получилось, не пришлось прикидываться, что она мне нравится, а то я под нее потом не отделался». «Вот-вот», — кивнул Дадли с видом умудренного годами старца. «Сперва башкой подумай, потом влюбляйся. И чтоб я без тебя делал?» Без тени иронии вздохнул я и посмотрел на Шварца. Пес вел себя как-то странно. Поскуливал, прижимая уши, и дрожал. Хотя уже обсох, я постарался от души, и отмытая шерсть распушилась. «Слушай, надо его к ветеринару отвезти», — сказал я кузену. «Что-то он мне не нравится. Может, заболел чем или траванулся. От него же правда помойкой воняло. Вдруг сожрал какую-нибудь гадость? Так праздники», — вздохнул тот и потрепал Шварца по голове. «Вроде бы срочная помощь есть, надо позвонить и узнать, но это наверняка дорого». «Не дороже денег», — отмахнулся я, присел и обнял пса за могучую шею. «Эх ты, бродяга, где же тебя носило? Что ты сказал?» — насторожился вдруг Дадли. «Да я со Шварцем говорю, спрашиваю, где его черти носили», — пояснил я. «Нет, погоди», — кузен присел рядом. «Ты сказал, у твоего отца было трое друзей, и прозвища у них — Сахатый, Лунатик, Хвосты, Бродяга», — протянул я. «Шварц, или все-таки Блэк?» «Не могло оказаться в одной компании сразу два оборотня». «А я вовсе не оборотень», — прозвучал вдруг хриплый голос, и я обнаружил, что обнимаю за шею здоровенного худого дядьку. «Я анимаг». Если бы тетя Пэт услышала фразочку, которая вырвалась у Дадли, она велела бы ему вымыть рот ёршиком для унитаза. «Сириус», — выговорил я и попытался отодвинуться, но не тут-то было. Дядька успел схватить меня за руку. «Ничего себе рождественская встреча!» «Конечно, Блэк очень изменился за годы, прошедшие со дня свадьбы моих родителей. Я уж говорил, на колдографиях был веселый молодой парень, хорошо одетый красавчик и наверняка любимец девчонок. А сейчас я видел сильно потрепанного жизнью взрослого мужчину в невообразимом тряпье. Настоящие бродяги лучше одеваются, уже наполовину седого. Ну и не мудрено, дюжина лет в тюрьме вроде Азкабана кого угодно состарит и хорошо, если не сведет с ума. Гарри, пожалуйста, не бойся меня», — сбивчиво заговорил он, совершенно по-собачьи заглядывая мне в глаза. «Я тебя не трону, клянусь. А кто меня за руку держит?» — спросил я, и он с явной неохотой разжал пальцы. «Ну, здрасте, в общем, пойдемте в пристройку, что ли, а то вдруг соседи увидят. Миссис Фиг за мной приглядывает, заметит вас, тут же доложит сами знаете кому». Блэк вытаращился на меня, а я поспешил поправиться. «Я хотел сказать, директору, или в Аврорат, вас же ищут». «Да, конечно», — отозвался он и пошел за нами. Если честно, я не имел ни малейшего представления, как и о чем разговаривать с Блэком, но решил сориентироваться по ходу дела. По-моему, у него был такой же план, поэтому некоторое время мы играли в молчанку. «Вы точно не хотите меня убить?» — спросил я, наконец, а Дадли нервно захихикал. «Наверное, оценил мои дипломатические способности». «Я что, похож на ненормального?» — нахмурился Блэк, и мы с кузеном в один голос ответили. «Да, еще как, вам бы переодеться», — серьезно добавил Дадли, «а то в этой полосатой робе в вас за 10 миль уголовника опознают». «Гарри, у нас ведь ни во что, неа, в наши вещи он точно не влезет», — помотал я головой. «Разве что пара футболок дяди Вернона найдется и его старые штаны я где-то видел недавно, но в такие штаны трех Блэков можно запихнуть. Была бы палочка, я бы трансфигурировал», — вздохнул Сириус. «Тебя не прошу, тебе это еще не под силу. А его палочку почему не возьмете?» — с интересом спросил Дадли. «Засекут и опять влепит предупреждение, причем мне», — пояснил я. «Но это ерунда, мы сейчас сгоняем в магазин, купим какое-нибудь шматье, дел на полчаса. Пошли, Дадли». «А вы никуда не девайтесь, Сириус, пожалуйста, мне вас о стольком надо расспросить». «Я с вами пойду», — сказал он и улыбнулся. К слову, улыбка у него была славная, совсем как на той фотке, где он был еще совсем молодым и не отсидевшим столько лет в ужасной тюрьме. «Я же анимаг, отлично», — обрадовался я. «Дадли, скажи тете, что мы пойдем Шварца выгулить, а то он после помывки нервный. Скоро будем. О, и денег попроси ему на витамины и корм, я потом верну». «Ага, я быстро», — кивнул кузен и улетучился, а я посмотрел на крестного. «Только не говорите, что я вылитый отец», — предупредил я. Хагрид мне уже уши этим прожужжал. «Но вы правда похожи», — тихо произнес Блэк. «Ты сейчас почти такой же, как Джеймс Курси на четвертом, только что очки не носишь. И глаза, глаза мамины», — вздохнул я. «Знаю, фотки видел. Сириус, давайте мы сперва приведем вас в божеский вид, а потом поговорим. Вас ведь не засекут, пока вы в собачьей шкуре и не колдуете». Он помотал лохматой головой. «Ну тогда не будем бежать впереди паровоза». «Ой, да, а тогда на матче, на трибунах, это были вы?» «Да, не удержался, пришел посмотреть», — серьезно сказал Блэк. «Думал, вдруг ты будешь играть». «Я не играю в квиддич», — вздохнул я. «Нет, было пару раз, но это я на замену вышел». «Сириус, так это, значит, вы за мной отсюда удрали? К Хогвартсу поближе? А как, неужто на своих четырех? Я, вообще-то, взрослый волшебник и аппарировать умею», — ухмыльнулся он. «А там уж скрывался под видом пса. На животных дементоры внимания не обращают. Так вот оно что, осенило меня. Если они не замечают животных, а вы как это называется, анимаг? Короче, вы не свихнулись в Азкабане потому, что превращались в собаку». «Именно так», — кивнул Блэк, и тут вломился Дадли с сумкой наперевес и несколькими купюрами, зажатыми в кулаке. «Пошли, да поживее», — сказал он. «Мама там над индейкой колдует, велела еще кое-чего к столу купить, пока магазины не закрылись. Ну и мороженого, ясное дело». Я кивнул, а Блэк, не успели мы глазом моргнуть, обернулся псом. «Извините, но гулять придется на поводке», — сказал я ему и щелкнул карабином. «Правила такие», и мы пошли по магазинам. Время было к вечеру, вдобавок на праздники многие торговые точки попросту закрывались, но мы успели купить все по списку тети Пэт, а в магазине распродаж урвали парочку футболок, рубашку Пола и довольно приличного вида спортивные штаны на Блэка. С обувью дело обстояло хуже, но мы решили, что кеды ему пока что сойдут, а там видно будет. «А почему ты ему не наколдуешь это барахло?» – негромко спросил Дадли, когда мы стояли на кассе. Блэк смирно сидел у крыльца, изображая послушного пса. «Потому что он прав. Я пока не настолько крут», — ответил я. «Починить что-то легко, ну, считай, это как порванные нитки связать. То есть его робу я мог бы сделать новенькой, а вот превратить ее во что-то другое. То есть я могу, но не знаю. Вдруг оно через пару часов снова лохмотьями станет, угу, в тыкву превратится», — пробормотал Дадли и хрюкнул. «Ясно, понятно. Гарри, а что мы скажем маме? Или не скажем?» «Вернулся Шварц и вернулся. Надо сказать», — помотал я головой. «Только сперва сами с ним поговорим. И ты ж видел, он с виду нормальный. То с виду, а почем знать, что у него на уме. Дадли, если б он хотел меня убить, то уже давно бы это сделал», — повертел я пальцем у виска. «Сколько у нас Шварц жил? Несколько недель? Взял бы да перегрыз глотку. Или превратился, пробрался ночью в дом и нас всех придушил или прирезал. А зачем он тот портрет исполосовал?» — бдительно спросил кузен. «Не знаю, спросим. Так или иначе, но он больше полугода ошивался рядом и прикончить меня мог в любой момент, так что, я развел руками. Не верится мне в эту официальную версию. Ну а дальше будем разбираться. Ой, кстати, там вон таксофон, пойду Гермионе позвоню, а ты расплачивайся пока». У Грингеров ответили не сразу, но зато трубку взяла Гермиона и сразу затрещала что-то о новом компьютере, который родители купили ей на Рождество, и куча дисков со всякими познавательными фильмами. «Да погоди ты», — перебил я. «Слушай, во-первых, Шварц вернулся. Ух ты, здорово», — воскликнула она. «Во-вторых, это не Шварц, а кто?» — не поняла Гермиона. «Это Блэк, ну, Сириус Блэк. Гарри, ты в своем уме?» — заботливо спросила подруга. «В своем, не переживай, это он. Ты про анимагов что-нибудь слышала? Гарри, ты точно ума лишился», — воскликнула она. «МакГонагалл же анимаг, забыл? Она в кошку умеет превращаться, а Крестный – в собаку. Он, кажется, так и удрал из Азкабана. Говорит, дементоры на животных внимания не обращают, вот так он выжил и сумел не спятить. А почему удрал именно теперь?» – деловито спросила она, переварив эту новость. «Пока не знаю, не успел расспросить. Сейчас мы его переоденем, накормим, а тогда уже поговорим по-человечески. Мне кажется, он за меня очень боится», – добавил я. «Потому и таскается следом. Он же полгода, считай, жил под кустом и ел на помойке, лишь бы быть поближе к Хогвартсу. Значит, опасность именно там, ты это имеешь в виду? Ага. И, по-моему, я знаю, как эту опасность зовут. Питер Петтигрю», — тут же произнесла Гермиона. «Мы видели его на карте, а он вроде как погиб. Я тоже о нем подумал. Или, может, это Люпин. Или Снейп. Кстати, Блэка мы на карте не видели. Так он в замке и не появлялся, напомнил я. Ну только тогда, когда портрет покромсал, но у нас с тобой тогда карты еще не было. Да, точно. Гермиона помолчала. Удачи, Гарри. Не отпускай крестного, он наверняка знает столько всего. Ой, как жалко, что меня рядом нет. Ты наверняка половины важного не выспросишь. Научись отпарировать, ехидно сказал я, и сможешь мгновенно попасть куда угодно. Ладно, пока у меня мелочь кончилась. Счастливого Рождества, родителям привет передавай. Приезжайте, как сможете. Счастливого Рождества, отозвалась она. Приедем непременно. Поздравь от меня тетю и Дадли, родители уже поздравляли, а я еще нет. Ага, передам. Кстати, ты знаешь, что Дадли в тебя втрескался? Что? После паузы произнесла Гермиона. Втрескался, говорю, он сам сказал. Но он понимает, что тебе нравится другой парень, поэтому не лезет, честно сказал я. Какой это другой? Подозрительно спросила она. Я, конечно, кто ж еще? Или он ошибся, дурак, сказала Гермиона и повесила трубку. Я даже не успел спросить, кто именно дурак, я или кузен. А, ладно, потом сама расскажет в подробностях. Дадли с Блэком дожидались меня на улице. Идем, сказал я. Десант Гринджеров состоится через пару деньков, а до того времени нам надо худо-бедно разобраться во всем этом. Гав, подтвердил крестный. Надо сказать, в отмытом и побритом виде, я со всеми предосторожностями провел Блэка в ванную на втором этаже, пока кузен заговаривал зубы тети Пэт, в новой, пусть и дешевой одежде, он выглядел куда лучше. Я его еще и постриг, той самой машинкой, которой тетя когда-то меня обкарнала почти налысо. У меня намного лучше получилось, честное слово, и Блэк сделался почти похож на того, молодого себя с колдографии. «Что теперь?» – спросил он, глянув в зеркало. «Надо бы поговорить, Гарри. Знаете, вы полгода терпели, еще пара часов роли не играют», – серьезно сказал я. «Идемте вниз». «Зачем? Как зачем? Тетя ужинать зовет. Не слышали, что ли? Но я-то при чем?» «Притом», – ответил я и потянул его за руку. «Идемте. Если что, я ей память сотру. Дел-то, а предупреждение из министерства, а кто сказал, что я это палочкой делать буду?» Я посмотрел на крестного с превосходством. «Да-да, я знаю, мало кто владеет бесполочковой магией, это сложно, и вообще, но я умею, правда. Пойдемте, Дадли, Гарри, долго вас звать?» Очень кстати раздался голос тети Пэт. «Ужин стынет. Сейчас», — гаркнул кузен, сунулся ко мне и жестами показал. «Пора, мол, ну, мы и спустились». «Мам», — сказал Дадли, первым вошедший в гостиную, — «это короче, у нас гости. Неужели Гринджеры приехали?» — взволновалась она. «А почему не предупредили?» «Ох нет, еды на всех хватит, конечно, но это так неожиданно». «Нет, тетя, это не Гринджеры», — подал я голос и впихнул Блэка в комнату. «Это мой крестный. Извини, что не предупредил, но так вышло. Мы сейчас все расскажем». «Крестный?» — удивленно спросила тетя, глядя на растерявшегося Блэка. «Но, ты его на фотках видела», напомнил я. «Это Сириус, папин лучший друг. Его еще по телеку показывают», с хорошим чувством момента добавил Дадли. «Ну, тетя Марш еще упоминала. Беглый преступник, помнишь, ма? О боже», сказала тетя Пэт и чуть не села мимо стула. «Гарри, что, может, ты объяснишь, что происходит?» «А что тут объяснять?» Пожал я плечами. Крестный сбежал из тюрьмы и пришел меня навестить. Ну как навестить, он тут довольно долго жил. «Я сейчас сойду с ума», — отчеканила тетя Пэт, поправила волосы и встала. «Хаэм, мистер Блэк, если не ошибаюсь», — тот кивнул. «Прошу к столу», — сказала она с редкостным самообладанием. «Дадли, подай еще один прибор. Гарри, я надеюсь, твоему крестному можно доверить нож и вилку. Тетя, он взрослый волшебник», — вздохнул я, не вдаваясь в подробности касаемо палочек и моих личных умений. «Что ему твои вилки? Или боишься, что сопрет? Так они даже не серебряные». «Нет, это невыносимо», — протянула тетя Пэт. «Да присядьте уже, мистер Блэк». Он и сел рядом со мной, явно опасаясь глядеть на нее, но против тетиной стряпни не устоял. «Господи, вы что, голодали?» — потрясенно выговорила она, глядя, как Блэк доедает картофельный салат, которого нам хватило бы дня на три, и еще Гринджером бы осталось. «А по нему разве не видно?» — спросил я. «Он полгода по помойкам шарился. Нет бы пораньше объявиться, рассказать, что к чему, неужто мы с Гермионой ему нормальной еды не добыли. А вот с этого момента, поподробнее, холодно сказала тетя Пэт и положила Блэку еще кусок индейки, которую он ел с костями вместе, я не шучу, я хочу знать, что происходит. Я тоже бы не отказался, фыркнул я. Короче, я расскажу, что сам знаю, а Сириус потом дополнит, как прожует, ладно. Он молча кивнул, с хрустом раскусив хрящик, а я глотнул водички и начал свой рассказ. Когда я дошел до тайны профессора Люпина, Блэк чуть не подавился, но смолчал. А вот когда я упомянул карту мародеров, откуда ты ее взял, выпалил он. Близнецы Уизли подарили, а они сперли у Филча. Пожал я плечами, а Филч у кого-то ее отобрал, уже давно. Значит, это вы, бродяга, я прав, Блэк кивнул. А почему отец, сахатый? Потому что он превращался в оленя, невольно улыбнулся крестный. Улыбка у него была невероятно обаятельной, и худое, землистого цвета лицо сразу преобразилось. Хотя, может, тому причиной была вкусная еда и капелька бренди, понимаешь, когда мы узнали о беде Рема, Люпина, то решили ему помочь. Я вычитал одно, Джеймс, другое, а в итоге мы решили стать анимагами. Это заняло много времени, но мы справились. Я, как видишь, сделался собакой, а Джеймс – оленем, и в полнолуние мы могли бродить вместе с Римом. И он вас не трогал? Нет, оборотни опасны только для людей. Он помолчал, потом добавил, хотя случалось, и не раз, что Люпин готов был цапнуть кого-нибудь. Однажды он едва хвост мне не отхватил, спасибо, я успел выскочить из тоннеля. Какого тоннеля? Тут же спросил я. Того, что под гремучей ивой, он ведет в визжащую хижину. Ясно, его мы еще не разведали, кивнул я. А, там прятали Рема на время превращения, предвосхитил мой вопрос Сириус. Чтобы никто не смог добраться до него и нарваться на укус. Ну а мы узнали тайну этого деревца и шастали туда-сюда. С нами ему было не так тоскливо. Сириус, а директор-то знал об этом? Нет, в смысле, а Люпини знал, ведь это он позволил ему учиться с остальными вместе. По его приказу Рема прятали во время превращений, а про нас никто ничего не сумел, разве? Он вдруг осекся. Кто-то все же пронюхал. С интересом спросил Дадли, отвлекшись от пирога с почками. Да, Сириус не выдержал и тоже взял кусок, хотя я был уверен, что в него уже даже горошина не поместится. Тетя подвинула ему все блюда. Кажется, ей тоже было интересно. Снейп. Так-так, подпрыгнул я. Дамблдор сказал, что папа спас Снейпу жизнь, а тот так и не простил этого. Вы об этом? Он кивнул. Ему было интересно, куда Рем пропадает каждый месяц. А еще он терпеть не мог Джеймса, наверное, из зависти. Твой отец изумительно играл в квиддич. Ох, ну конечно, саркастически произнесла тетя Пэт, было бы чему завидовать. Это ты о чем? Поинтересовался я. О том, дорогой, что твой отец увел мою сестру у того самого Снипа, выдала она, и Сириус уронил вилку с куском пирога на ней. Ну зачем же так прямо, Петуния, пробормотал он и полез под стол, подбирать. А поподробнее можно? С интересом спросил я. Конечно, тетя положила Сириусу еще пирога и чистую вилку, подумала и продолжила. Лили дружила с Северусом, они жили с нами рядом, и мама запрещала нам водиться с этим мальчишкой. Он был словом, выглядел он всегда, как последний оборвыш, ходил иногда в материной кофте и, по-моему, неделями не мылся толком. Но он был очень умный, все это знали. И почему-то мальчишки с ним не дрались, хотя, сами знаете, последовал суровый взгляд в нашу с Дадли сторону, их хлебом не корми, дай позадирать того, кто слабее. А потом у Лили обнаружились способности. Он увидел как-то через ограду ее забавы и сказал, мол, это потому, что она ведьма, а когда Лили вырастет, то поедет в Хогвартс. И она стала дружить с ним, а не с тобой, прозорливо спросил Дадли. Да, ответила она и отвернулась. Мне было обидно. Я очень любила Лили, она меня тоже. Но когда сестра узнала, что она волшебница, а не ненормальная, то начала задирать нос. Я помню, ты говорила, что написала директору, сказал я. Да, написала. Тетя Пэт скомкала салфетку. Лили отвечала на письмо из школы. Она как-то живо приспособилась обращаться с совами, а я приложила свою записку к ее посланию. Они с приятелем прочли ответ и долго надо мной смеялись. Ну а потом сестра уехала учиться, и этот Снейп тоже. Она, когда возвращалась на каникулы, всегда рассказывала, что они там учудили, прямо как вы с Гермионой, только огорчалась, учились-то они на разных факультетах. Ну а с пятого курса начала говорить о другом мальчике, это и был Джеймс. Что-то там произошло, большая ссора, и после этого Лили больше не общалась с Северусом, а после школы вышла за Джеймса. «Это была не ссора», — тихо произнес Сириус, глядя в стол. «Это мы устроили шалость. Тогда это было так смешно, а сейчас я думаю, оставь кто меня без штанов на глазах у толпы народу, да что там, у любимой девушки. С ней б же любил Лили, это все знали. Я бы еще и не такое сказал. Так что случилось-то?» Подергал я его за рукав. «Да говорю же», — неохотно ответил он, — «мы стащили с него штаны на глазах у всех. Скучно нам было». Лили кинулась его защищать, а с ней побозвал ее грязнокровкой. Ну и с тех пор они не разговаривали. Вроде бы он пытался извиниться, а она не простила. «Энда», — мрачно произнес я, — «а почему он обязан жизнью папе?» «А». Сириус снова тяжело вздохнул, и тетя подлила ему бренди. Однажды с ней подсмотрел, как в канун полнолуния мадам Помфри повела Люпина к гремучей Иве. Ну а я его заметил и шутки ради сказал, что нужно всего лишь ткнуть длинной палкой в сучок на стволе Ивы, и тогда он узнает тайну. А с ней поверил и потащился за Люпином, и нарвался на оборотня, пробормотал я. «Да, только я рассказал об этом Джеймсу, я всегда ему обо всем говорил, а он кинулся следом и уволок с ней по из подземного хода. Правда, с ней все равно увидел Люпина, но Дамблдор ему запретил рассказывать об этом». «С этим понятно», — я почесал в затылке. «А теперь давайте про карту. Почему на ней видно Петтигрю, который вроде как умер? Ему даже орден посмертно дали». «Он не умер», — негромко сказал Сириус и запустил пальцы в неровно подстриженные волосы. «Он, Гарри, я не знаю, поверишь ты мне или нет, но я все равно что убил твоих родителей». «Что?» — ахнула тетя Пэт, а он продолжил. «Это я в последний момент убедил их сделать хранителем тайны другого. На меня подумали бы в первую очередь, как и вышло. Я был другом Джеймса, шафером на свадьбе, твоим крестным. Кому бы они доверили секрет, как не мне?» Рем не рискнул взять это на себя, в полнолуние у него проблемы, сам понимаешь. Да и мы не знали, сумеет ли оборотень сохранить тайну. «И тогда они выбрали Петтигрю», — выговорил я, — «самого неприметного из вашей четверки. На него бы сроду никто не подумал, так?» «Да, в ту ночь, когда они погибли, я хотел проверить, как там Питер, убедиться, в безопасности ли он. Приехал к нему в убежище, но его там не было, и следов борьбы тоже. Тогда я помчался к вам, в Годрикову лощину, а там уже все было кончено, только развалины, дым столбом, а они...» Сириус сглотнул. «Мертвые, оба. И Хагрид стоит, рыдает с тобой на руках. Я просил отдать тебя мне, а он сказал, Дамблдор велел доставить тебя к Петунии, я и дал ему свой мотоцикл. Он был надежный. Сколько раз мы с Джеймсом удирали на нем из Хогвартса». Он прикрыл лицо рукой. «А Петтигрю?» — спросил я. «Выходит, это он предал моих родителей?» Сириус молча кивнул. «А вы?» «А я увидел, что ты в надежных руках, и рванул за Питером. Нагнал в Лондоне, а дальше ты знаешь. Я загнал его в угол, он заорал на всю улицу, что это я предал Лили с Джеймсом. И тут же, не успел я и рта раскрыть, устроил взрыв, палочку он держал за спиной. Кругом все в клочья, все погибли, а сам он вместе с другими крысами шмыгнул в канализацию». «Крысами?» — недоуменно спросил Дадли. «Да, а я не сказал, Питер тоже стал анимагом, крысой. Это он останавливал гремучую Иву, он же был маленьким, мог легко прошмыгнуть к заветному сучку». «Ясно, понятно», — пробормотал я, сделав в памяти пометку насчет сучка. «Но почему же вы сдались, и ни слова не сказали потом, когда вас в тюрьму отправили? А кто бы стал меня слушать?» — негромко ответил он. «Тогда, я даже не помню, как это было, я совсем потерял голову. Кажется, когда я понял, в чем дело, я стоял, как дурак, и хохотал со мной, что-то вроде припадка приключилось, я никак не мог остановиться. А потом прибыли Авроры, меня оглушили, боялись, видно, что я стану сопротивляться. Вот и все. Поначалу я пытался звать на помощь, просил передать весточку Дамблдору или хоть кому, но на меня не обращали внимания. Думаю, единственной причиной, почему я не потерял рассудка, была мысль, что я невиновен. А когда приходилось уж совсем плохо, я превращался в собаку. Ты же знаешь, дементоры ничего не видят», — он сглотнул. «Они воспринимают людей только через их эмоции. И они ощущали только, что мои чувства в эти часы делаются менее-менее человеческими, менее сложными. Скорее всего, они думали, что я схожу с ума, как все остальные узники. Это их не беспокоило. Но я был очень слаб, и не было никакой надежды, что я с ними справлюсь без волшебной палочки. «Неужели за столько лет никто даже не прислушался к вам?» — прошептала тетя Пэт и прижала к себе Дадли. «Бог мой, у нас вон серийные убийцы на волю выходят, а если и нет, живут в тюрьме, что твои короли, а тут вот так. Неужто и суда не было?» Блэк покачал головой. «Нет», — сказал он, — «был бы жив отец, он, может, добился бы апелляции, но его не стало, а мама. Мама была так обижена на меня, я ведь из дома сбежал, что ничего не делала. Или делала, но у нее не вышло, я не знаю, правда. А потом и она умерла. Брат давно пропал, у меня никого не осталось».